Глава 20. «Нашел, что я просила?» Айрис неуверенно кивнул и протянул мне сверток из холщовой ткани. Хозяин лавки очень удивился, когда я попросил его показать испорченные сыры. Прокомментировал он, внимательно следя, как я разворачиваю обертку и вынимаю из ее недр небольшой кусок сыра с очень тоненькой полосочкой голубовато-зеленого цвета. «Ваше высочество, но зачем вам то, что выбрасывают на помойку?» Не удержался парнишка, проявив любопытство. «Я собираюсь это съесть!» Сделала я большие страшные глаза. И, заметив, как Айрис шарахнулся в сторону, не сдержалась и весело рассмеялась. «Если честно, вот это...» Указала пальцем на объект опаски моего шпиона. «Еще не готова к употреблению. Кусочек только-только заплесневел. Нужно, чтобы грибы, они называются пенициллиум рокфорти, разрослись и покрыли как можно большую площадь. Голубая плесень производит на сыр уникальный эффект. Благодаря ей мы получим продукт с особой структурой, сильным, ни с чем не сравнимым острым ароматом. Вкус такого сыра невозможно будет сопоставить с чем-либо другим, и забыть тоже невозможно». Поднеся взятый в лавке испорченный кусочек сыра к лицу, потянула носом и ощутила едва-едва заметный аромат плесени. «То, что надо, дорогой мой друг, это именно оно!» Еще раз порадовалась я. Можно было, конечно, не заморачиваться и не просить Айриса бегать по лавкам в поисках протухшей версии и вырастить плесень самой. Вот только я не уверена, что получилось бы как надо, да и времени бы потратилось немеренно. А тут стопроцентное попадание. Поверь мне, за сыром нашего производства будут приплывать из самых далеких уголков земли. По скептическому взгляду парня поняла, что он сильно в этом сомневается. Но переубеждать его не стала. Только время, правильная рекламная кампания и, естественно, высококачественный продукт способны воплотить мои слова в реальность. «Позови ко мне Сару», — обратилась я к юноше и отпустила его. Айрис снова отправился в Ушую следить за происходящим в городе. Парень буквально мои уши и глаза. Там, где не может пробраться простой человек, может мелкая, бесшумная и незаметная змейка. А куда не проползет, туда залетит Эрен, могиня-анимаг, наделенная даром превращаться в птицу. «Ваше высочество!» После короткого стука в дверь вошла Сара, жена Питера, старосты деревни, и прекрасная мать, воспитавшая замечательного сына Бобби. «Звали?» «Да, присаживайся, Сара. Я хочу поручить тебе очень важное и ответственное дело. Ты можешь отказаться?» «Нет, ваше высочество, я справлюсь!» Упрямо вскинув подбородок, тут же заявила женщина, глядя прямо мне в глаза. «Хорошо, у нас появилось стадо. И, как ты знаешь, коровы требуют внимания. Женщины будут трижды посещать пастбище. Надои, я уверена, будут просто отличными. В твои же обязанности входит строго фиксировать весь приход. И кому сколько ты выдала. В столовую, в школу, раздала по семьям, выделила поместью, отправила на пост охраны. Не меньше стакана молока в сутки каждому взрослому, детям по два. Все это ты будешь скрупулезно записывать. А остатки, коих тоже будет достаточно, разделишь. Часть на производство масла, часть для творога, часть уйдет в брожение, и получится прекрасная простокваша. Но еще ты будешь делать сыр. И не простой, а с голубой плесенью. Вот, возьми этот кусочек». Женщина внимательно меня слушала. Мы с ней еще не обсуждали ее будущие обязанности, но пришло время хотя бы обрисовать в общих чертах, чем ей предстоит заниматься как и главе маленького молочного завода. Положи в каменный грот. Говард тебе поможет в этом. На берегу моря, где много скал и пещер, вы непременно найдете что-то подходящее. Пусть мастер Ллойд сделает крепкие деревянные стеллажи. На них мы и будем выкладывать будущий сыр. И в пещере непременно должна быть отменная вентиляция. Озвучив эти странные инструкции, передала ей сверток с будущим донором. «Есть ли вопросы?» «Да», — чуть запнувшись, кивнула растерянная женщина, прижимая к груди заветный кусок сыра. «Зачем такие сложности?» «Кроме сложностей, еще и повышенная секретность. Помнишь, я просила тебя подобрать надежных женщин в помощницы?» «Помню, ваше высочество». «Так вот, все это делать тебе одной нет смысла. Ты просто надорвешься. Назначь заместителей. Одного, кто будет заведовать всем потоком молока. Второго – на вопросы, связанные с маслом. Третий пусть занимается простоквашей. Кстати, кисломолочку только для внутреннего употребления, поэтому в больших объемах ее делать не надо. Главное, чтобы этот напиток пили дети. Это очень важно. И четвертого, кто будет вместе с тобой тянуть сырное производство. Пусть твои замы, в свою очередь, подберут и себе парочку помогаек. Я поняла. Если в начале разговора женщина была уверена в своих силах, то теперь я отчетливо видела и страх от масштабов предстоящей работы, и одолевающие сомнения. «Леди Генриетта в курсе всего. Можешь подходить к ней, и непременно получишь и совет, и помощь». Аля испугалась. Хитро прищурившись, уточнила я. Сара сжала в кулачок свободную руку, упрямо поджала красивые губы и решительно кивнула. «Ваше высочество, я всем займусь. Отчеты буду делать лично. Никто и ложки своровать не сумеет. А за качество не переживайте. Сыр делать умеем. Вы же рецепт дали. Вот бабы-то уже его испробовали. Все получилось. Об этой голубой плесени я никому и слова не скажу». Интерлюдия. Сара лично приехала в Ушую, чтобы проверить, как идут дела с ремонтом в будущей лавке по продаже сыров под маркой «Сырное счастье леди-авантюристки». «Айрис, как у вас тут дела?» Оглядывая практически готовое помещение, спросила Сара. «Осталось побелить потолок», — улыбаясь, доложил анимаг. «И можно будет расставлять мебель, шкафы и приделать полки. Мистер Рик обещал доставить весь заказ на днях. Все сделано по чертежам ее высочества. Лично ходил, проверял». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула женщина, с удовольствием оглядывая мастерски раскрашенные стены, на которых умелой рукой талантливого художника были нарисованы поля с пасущимися коровами. Глядя на эти картины, душа радовалась и словно успокаивалась. Такого Сара никогда в своей жизни не видела. Чтобы простая продуктовая лавка приобрела черты чего-то совершенно необыкновенного. «А вы привезли?» Паренек подошел поближе, глядя на Сару вопрошающим взором больших темных глаз, забавно втягивая воздух своим длинным острым носом. Женщина не удержалась и весело рассмеялась. Кто бы мог подумать, что именно Айрис, больше всех, когда-то ужаснувшейся перспективе вкусить помойного сыра, станет самым ярым его любителем, ценителем и фанатом. «Привезла!» Продолжая посмеиваться, она вынула из своей небольшой корзинки, обернутой в темно-коричневую бумагу. Первые неудачные опыты по ее созданию все равно нашли себе применение. Увесистый сверток. «Вот, держи!» Только не съешь все сразу. Растяни удовольствие хотя бы на недельку. «Да-да», — закивал парень. Но они оба прекрасно знали, что Айрис слопает все за пару присестов. Прошло уже 3 месяца с момента, когда Сара получила задание от ее высочества Екатерины. И ни разу не пожалела, что согласилась. Ее высочество щедро делилось информацией, работа рядом с ней приносила много знаний и удовлетворения от полученных результатов. Еще никогда в жизни Сара не чувствовала свою причастность к чему-то столь масштабному и грандиозному. Сара знала весь процесс, и мало было достать эту голубую плесень, нужно было еще уметь ее вырастить. Должный рост плесени обеспечивался за счет доступа большого количества кислорода. Поэтому сыр прокалывался массивной спицей, чтобы кислород по образовавшимся каналам поступал внутрь продукта. Дышащая плесень начинала свой рост от центра головки к ее поверхности, создавая красивейший контраст синих вен с мраморным цветом самого сыра. И процедуру прокола повторяют ежедневно в течение 2 недель. А еще немаловажно само место, где такой сыр получается именно таким, каким и должно. Но Сара никому и никогда не расскажет всего этого. В то же время ее высочество была уверена, что секрет производства рано или поздно выведают. Но быть первыми значит быть лучшими. А сомневаться в словах принцессы она точно не станет. «Вот увидите, миссис Сара!» Уже откусив кусочек и жмурясь от наслаждения, размеренно жуя, проговорил Айрис. «За этим сыром будут гоняться со всего мира, вынюхивать рецепт и засылать шпионов».